Глава 13. Будущее. Что за задача? Тут же встрепенулся егерь, он был собран и рвался в бой. «Ничего серьезного, но ждать это не может», — улыбнулся демон, осматривая окружающих. «Пусть он и крайне ограничен в ресурсах, но использовать нужно каждую возможность. Я вынужден попросить всех вас отправиться вместе со мной в путешествие и младших прихватить». «Мне бы не хотелось уезжать из дома надолго», — быстро сказал, опережая вопрос Шпуля. Я бы и вовсе предпочел никуда не выбираться. Что же, демон был готов к такому ответу. Это твой выбор, хотя мне, конечно, хотелось разобраться в твоем прошлом совместными усилиями. Разве тебе не интересно, что было до начала апокалипсиса? Интересно, но не настолько, чтобы оставить хозяйство на произвол судьбы. Отрицательно покачал головой мастер-силач. У меня снегоход не собран, теплица недоделана. А ты хозяйственный даже чересчур, хотя, возможно, это единственный правильный ответ. Тогда ты не будешь против, если мы возьмем с собой младших. Чем меньше ртов, тем больше шансов выжить во время зимы. Это я только за. Не знал, куда их пристроить, не бросать же на произвол судьбы. Только вот просьба одна. Шпуля замялся, опустил глаза. Можешь рецептов оставить? Супа и запеканки. Уж больно они вкусные получились. «Хорошо, но тогда с тебя кубик и все содержимое карманов на тот момент, когда ты очнулся. Должно же было хоть что-то сохраниться. А я, в свою очередь, сообщу тебе все, что выясню». «Договорились? Сейчас все принесу», — кивнул хозяин дома и быстро поднялся по лестнице. «Собирайтесь, берем все, с чем пришли. Одеться нужно потеплее, нам сегодня 200 километров предстоит проехать». Демон обвел соратников взглядом, а восприятие услужливо скидывало на интерфейс потребности, но он и так знал, что нужно. «Егерь, обыщи соседние дворы, нам нужны санки или прицеп, что-то, куда можно будет младших поместить. Понял, сделаю». «А, и желательно, чтобы он закрытым был», — успел добавить сияющий выходящему стрелку, тот, обернувшись, кивнул и закрыл за собой дверь. В это время как раз вернулся с небольшой деревянной шкатулкой в руках Шпуля. «Доставай все, что было», — сказал, располагаясь за столом, демон. В вываленной куче вещей, кроме кубика с таинственной надписью, присутствовали пластиковые документы, кошелек с хранилищем для криптовалют, браслет дополненной реальности и обыкновенные металлические ключи. Целая связка. В водительских правах ничего принципиально интересного не было, ну, кроме ФИО и даты рождения. Но их мастер-силач, естественно, и так знал. А вот ключи представляли реальный интерес. Знаешь, от чего они? «Если бы!» – пошел плечами хозяин дома. «Ни адреса, ни телефона. Я даже не в курсе, где жил». Эта информация в УДИ была. А права – это так, пережиток. Хотя, может, и они пригодятся. Демон внимательно рассмотрел бирки с номерами. «Наверное, они должны открывать кабинеты». «Почему ты так думаешь?» «Ну а что еще может обозначать К-30? Только номер комнаты?» «Получается, раз у тебя такая связка, значит, ты работал в каком-то большом здании, да еще со старыми защитными средствами, вероятно, чтобы они работали даже при взломе. Интересно». «Что?» Шпуля даже придвинулся. «Получается, ты работал вместе очень продвинутым, ну или наоборот, очень отсталым. Хотя ключи выглядят новыми. Так что я бы поставил на первое». Замолчав, он взялся за подбородок и, прищурившись, осмотрел все предметы на столе еще раз. «Нет, не понимаю откуда. Может, ты сможешь что-нибудь вспомнить? Любая мелочь будет полезна». «Даже не знаю. Воспоминания крайне отрывочные. Я особенно ничего из прошлой жизни не знаю». Видно было, как он тужится, стараясь вызвать хоть какие-то ассоциации. «Нет, ничего важного. Извини». Не обязательно важное, любая мелочь. Вот ты помнишь, что любил? Может, еду, женщину, машину? Грибы любил вроде. Собирать, они только есть. Закатом любоваться. Как солнце в воду садится. На дельтаплане летал, на лыжах с горы катался. Вот и все, собственно. Да, протянула Инна. Ну и что нам с этого толку? Не скажи, улыбнулся демон. А общее что-то было? Может, железная дорога или, как ты сказал, море? Оно точно было, кивнул обрадованно Шпуля. И поезда, помню, точно. Там развилка была большая, пассажирская. Помню, как двухэтажные поезда под мостом проезжали, а я смотрел. Отлично. А говоришь, ничего полезного. Он открыл в интерфейсе карту, оставшуюся еще со времени перезагрузки ретранслятора. Значит, западное побережье железнодорожной развилкой, невдалеке от взморья. Ильинская? Удивленно сказала Инна и тут же прикрыла рот рукой, будто испугавшись неверной догадки. Чего стесняешься? Все верно, или Ильинская, или Холмск, но он слишком далеко. Демон внимательно посмотрел на хозяина дома. Не передумал? Там, может, твоя память вернется, поймешь, кем был, что к чему? Нет, ответил через несколько секунд Шпуля. Всем своим видом он выражал сомнение. Нет, не поеду. Интересно, конечно, очень, но дел по хозяйству много. Не могу я его просто так оставить. Как хочешь, пожал плечами сияющий, дописывая последний рецепт. Заставлять я тебя не собираюсь. Что-то егерь запаздывает, пойду поищу, а вы, девушки, собирайтесь. Как только машина будет готова, выдвигаемся. Бессмертная кивнула и попыталась встать. Не вставай, у нас и вещей-то нет совсем, быстро сказала мастерица. Я сейчас. С этими словами она взлетела наверх. Ему и собирать-то было нечего. Пистолет на бедре, одежда в прихожей, небольшое количество припасов, что они с собой вчера принесли, можно и здесь оставить. А в остальном же все с собой, вернее, в машине, которую вчера собрали в дорогу, егерь с Энной. Кроме разве что, он неуверенно посмотрел на спящих у печки нишах. Демон ведь реально собирался их использовать, так что, скорее всего, они не просто обратно не вернутся, но и не выживут. «Нашел!» — сказал стрелок, вваливаясь в комнату вместе с белыми клубами снежинок. «Прицеп! На полозьях! Крытый!» «Молодец!» — улыбаясь, похлопал его по плечу сияющий. Нельзя было не похвалить егеря, настолько он был горд тем, что выполнил задание. «Ну давай, показывай!» Осторожно, проговорил повелитель, не рассчитывая на хороший результат, но был абсолютно неправ. Средний не просто в точности исполнил поручение, он еще и присоединил находку к машине. Вернее, находки. Три двухместных пассажирских прицепа, поочередно закрепленных сзади. Хоть и рассчитаны они были, скорее всего, на снегоход, да и не такой вереницей, а по одному. Но одаренному коню... Отлично! «Буди младших, одевай и выезжаем». «А как мне с ними?» «Попроси Инну помочь. Она справится, все же второй уровень связи, это не первый», сказал демон и, дождавшись, пока стрелок скроется в доме, проверил каждое крепление. Между вторыми и третьими санками его пришлось переделать, но в целом егерь и в самом деле потрудился на славу, сотворив практически чудо. Надо бы спросить, где он их достал, может, найдется рабочий снегоход. Впрочем, ладно, восстанавливать сейчас технику времени не было. Обойдемся тем, что есть. Через минуту из дома показалась процессия младших под конвоем мастерицы. Девушка бодро показывала пальцем, отдавая неслышимые команды. Низкоуровневые подчинялись, быстро занимая предназначенные для них места. Одежка на них была, правда, далека от идеала. Все, кто в чем был, до апокалипсиса в том и остались. Джинсы и осенние курточки, рассчитанные на 5, максимум 3 градуса тепла. «Приодеть бы их», — заметил демон сухо. И сам понимая, что здесь они на поиски нужной обновки потратят слишком много времени. «Ладно, доедем до взморья, там разберемся. Забирайтесь в машину». Открыв дверь Жанне, которая ковыляла, поддерживаемая стрелком, Он забрался на заднее сиденье рядом с подругой. Инна с егерем заняли свои места через несколько секунд. Двигатель взревел. Черт! Неужто даже проводить не выйдет? Удивился сияющий, глядя на дом и практически сразу заметив Шпулю в окне второго этажа. Тот махал им рукой на прощание, и демон не остался в долгу. «Трогай!» «Хорошо». Мастерица плавно отпустила сцепление, и машина начала набирать скорость. «Больше 40, не разгоняйся. Санки на такую скорость не рассчитаны», — заметил он, обращаясь к девушке за рулем. «Не хотелось бы просто так братьев по дороге терять». «Куда мы едем?» — уточнила Инна, не оборачиваясь. Было видно, что проблем с вождением у нее нет, но от дороги отвлекаться она не хотела. «Сначала во Взморье, это прямо на север по трассе. Там нужно будет найти магазин одежды и приодеть наших попутчиков. Да и самим бы тоже обмундироваться получше». «А потом куда? Или мы просто путешествуем наугад?» — тихо спросила Жанна, кутаясь в одеяло, прихваченное из дома Шпули. «Какая конечная цель?» «Так тебе все и скажи». Демон улыбнулся, придвигаясь к подруге. «Еще месяц назад передо мной стоял вопрос, можем ли мы развиваться, стать лучше, помнишь, в Ахе?» «Да, после боя в библиотеке. Ты тогда был сам не свой?» — кивнула Жанна. «И тогда же стал светочем, единственным после императора, кто сам поднялся до 60-го». «Именно, хотя не это главное. В том бою я встретил парня 64-м уровнем и девочку с 31-м. У нее были статусы ниндзя и вечного». Он помолчал секунду. «Инна, вот скажи, какой уровень нужен, чтобы взять оба этих навыка?» «Ну...» — протянула девушка. «Если считать, что до этого взяты все навыки по порядку, получается 63-й, но ты вроде сказал...» Глаза мастерицы, отражающиеся в зеркале заднего вида, стали похожи на маленькие блюдца. Так они расширились от удивления. «Постой, как это возможно?» «Не знаю, но факт остается фактом», — кивнул сияющий. «Они нашли способ поднять уровень без поглощения наномашин, без каннибализма, в общем, нашли. Теперь же наша очередь. Мы должны сами разработать способ превращения младших в средних, разумных, чтобы они могли взять навык истинного «я» без необходимости тратить 10 уровней на его прокачку». «А разве это возможно? Есть такой способ?» – удивленно спросила егерь. «Практика показывает, что есть, а значит, мы просто должны его узнать. Никаких особенных проблем это вызвать не должно», – ответил он стрелку. «Я сам, когда брал под контроль чье-то тело, передавал ему полный набор талантов и навыков, которые он мог применять в соответствии с вкачанными характеристиками, если они, конечно, не требовали аппаратного улучшения». После этих слов демон поймал себя на том, что поглаживает левую руку, вернее, плазменную пушку, которая в нее встроена, и замолчал. До восстановления боеспособности было еще крайне далеко. «Кук, представь мне отчет о выздоровлении и ремонте», — обратился сияющий к своему внутреннему дворецкому. «Слушаюсь», — тут же отозвался маленький дракончик, появляясь в зоне видимости. «Однако для углубленного понимания рекомендую перейти в режим виртуальности. Так вы и время сэкономите, и наглядности будет больше». «Я никуда не тороплюсь в данный момент, так что давай просто в текстовом виде». «Как скажете», — кивнул Кук, и в то же мгновение перед глазами заребило. Открытая панель персонажа начала преобразовываться. Привычные характеристики раскрылись списком в несколько десятков наименований. Появились графики, энцефалограммы и кардиограммы, показатели содержания в крови гормонов, белков и полезных веществ. При его интеллекте было несложно разобраться в каждом из показателей. Сам он складывался, как выяснилось, из общего объема и веса головного мозга, количества нейронных связей, синапсов и скорости проводимости сигналов по ним, а также характеристик дополнительного процессора, оперативной и постоянной памяти, внедренной через УДИ в позвоночник и работающей параллельно с основным мозгом. Но интересовало демона в первую очередь не это, Рядом с каждой из строк физических показателей были сведения о повреждении тканей вследствие ожогов и общего перегрева. Были и показатели восстановления, процент готовности, сроки и количество наномашин, выделенных на ускорение этого процесса. В общем, получалось, что с переводом опыта из тела сотника он сумел ускорить выздоровление примерно в 3 раза. Вот только цифры все равно оптимизма не внушали. Срок полного восстановления – 68 дней 15 часов 37 минут, гласила надпись в колонке «Итого». «Многовато», – мысленно вздохнул сияющий Кук. «А что со связью?» «Параметр будет восстановлен согласно сроку. С распоряжения о распределении мощностей прошло 16 часов, осталось еще 56. Черт, а нельзя его еще ускорить? Форсировать ремонт?» «Боюсь, это неэффективно», — предупредил дракон, возмущенно мотая головой. «В данный момент выбран оптимальный способ лечения, благодаря которому нет торможения в развитии отдельных характеристик. При дальнейшем изменении приоритетов возникнет общее отставание». «Это не столь важно. Пусть по физическим показателям у нас просадка, но в первую очередь мне нужно управление, а оно невозможно без связи». Демон потер переносицу. Удивительно, что режущий металл когти не трогали кожу. Он давно это заметил, но особого значения не придавал. «Какой минимальный срок восстановления модуля?» «Если перекинуть все допустимые ресурсы, через день вы будете полностью в состоянии его использовать. Хотя частично система заработает уже сегодня. Однако вы потеряете 3 дня в целом». «И что же, ты молчал, не предлагая столь простой и важный вариант? Уже сейчас связь бы была в строю. Можно было бы обойтись своими силами». «Боюсь, это невозможно», — тут же возразил дракон и начал обосновывать. «Только сегодня к утру вы частично восстановили параметры для необходимых минимальных значений, ниже которых использование модуля противопоказано». «Ладно, врубай починку на максимум. Нет у меня желания с тобой больше разговаривать. Сегодня». Демон демонстративно отвернулся от Кука к окну. Хотя понятно было, что убежать от того, что находится в твоей собственной голове, нереально. Однако Кук намек понял и испарился, вернув интерфейс персонажа к привычному виду. «Демон разума, сияющий, сила 65, минус 45, ловкость 50, минус 50, интеллект 400, восприятие 150, минус 100, выносливость 70, минус 30, доступные навыки, марксмен 2, рывок 3, силач 2, пассивные навыки, бессмертный, стрелок 3, рукопашник 4, стрелок 3, цельный 5, истинное я 3, мастер 3, недоступные из-за отключения навыки, связь 1-5, управление 1-3, хозяин, светоч, снайпер, пробойник 2, артиллерист». «Вот значит как. А он-то думал, чего с утра голова меньше кружится. Выносливость поднялась аж до 70, и в самом деле скоро можно будет применять без последствий песню, хоть и недолго. Конечно, только в случае, если Кук справится с поставленной задачей, и ремонт пройдет согласно новому плану. Настроение слегка улучшилось». «Инна», — обратился демон к водителю, — «через сколько мы будем во взморье?» «Если ничего не случится, то через 5 минут уже увидим первые дома», — ответила девушка, не отрываясь от дороги. Было видно, что ей не очень нравится управлять автомобилем. Впрочем, он сам скоро вполне может сесть за руль, и от этой обязанности ее можно будет освободить. «Мы там остановимся или поедем сразу в Ильинское? До него по дороге всего 30 километров». «Сначала осмотрим город», — начал было говорить сияющий, но они въехали на прямую дорогу, ведущую к домам, и он, смутившись, замолк. Карта сыграла с ним злую шутку. Перед глазами оказался не городишко даже, небольшой поселок. Три улицы и пара десятков домов. Если в нем жила тысяча человек, уже хорошо. Да уж, выруливай на главную улицу, нужно найти магазин одежды. И все, прощупайте связью окрестности. Нужно понимать, сколько у нас здесь братьев. Вижу небольшое скопление киберов, 20-30. Через минуту молчания заявил егерь. Точнее, не скажу, слишком далеко. На севере, северо-востоке. А я магазин шуб нашла, тоже сказала Жанна. Кто о чем, а женщина о шубе? Улыбнулся демон, всплывшему в памяти воспоминанию. Девушка в ответ лишь фыркнула. Останавливайся. Если мы их нашли, то и они нас. А одеть младших лучше сейчас. Отморозят себе что-нибудь. Нам же потом стыдно будет. Отлично. Я тоже с удовольствием приоденусь, а то все время мерзну, и одеяло не помогает. Кивнула бессмертная. И не надо мне напирать на женскую природу. Просто правда, холодно. Хорошо, тогда пойдемте все вместе. Егерь, поднимай братьев, идем заниматься шопингом. Звучит как нечто не очень приличное, заметила Жанна, но значение не помню. Ничего страшного, немного потеряла, тут же ответила Инна. Просто поход за покупками с американизмом. Ничего, восстановишься, подкачаешь интеллект, бросишь этого монстра. Не собираюсь я никого бросать, поежившись, сказала бессмертная, перебираясь по очередному сугробу. «Спасибо. А я-то думал, что ты возразишь, что я не монстр». «Вот еще. Кибер без уровня. Сияющий без связи, да еще и со светом. Напрямую разговаривал». Девушка не оборачивалась, но демон мог поспорить, что, несмотря на общее состояние, она улыбалась. «Так что нет, дорогой. Ты явно то еще чудовище. Хотя до императора тебе, конечно, еще далеко. И на том спасибо». «Что-то я дверей не вижу», — прервал их разговор егерь, осматриваясь по сторонам. Он чуть отошел от группы и только сейчас вернулся. «Одни витрины?» «Так снега сколько намело, мы сейчас на уровне второго этажа», — хмыкнул демон. «Входить будем через стекло, надо только его аккуратно выбить, чтобы потом осколками не посекло». «Могу расстрелять?» — сразу предложил мастер-стрелок. «Не трать патроны. Решим все по-тихому. Благо, сам разум наделил нас достаточным арсеналом». Подойдя к одному из окон, до середины заваленных снегом, сияющий провел указательным пальцем по поверхности, оставляя глубокую царапину. «Надо же! Сработало!» – удивленно произнес он. «А ведь стекло-то каленое, толстое, специально для витрин. Даже жаль немного». Сделав контур будущего прохода, он отошел в сторону. «Вдарь-ка по нему прикладом, со всей силы, а то я ничего не прихватил». Егерь разбежался и ударил стекло прямо по центру. В то же мгновение по нему во все стороны пошла трещина, раздался громкий хруст, и вырезанный кусок с шумом провалился внутрь. Осмотрев получившийся овал, сияющий кивнул и, переступив через острый край, зашел в магазин. За ним последовали и остальные. И через каких-то 5 минут девушки уже щебетали, выбирая себе обновки. Младшие тупо стояли возле рядов, ожидая команды, а сам он шел мимо пуховиков и курток, впервые за долгое время использовав навык восприятия на предметах, а не на живых существах. Эффект был интересным. После взятия первой сотни восприятия интеллекта еще месяца 2 назад, он перестал обращать внимание на параметры окружения. По большинству своему они были не важны. И только параметры оружия и брони оставались существенными. Однако с приходом холодов все изменилось. Сохранение тепла, влагоотдача, пропуск воздуха, влагостойкость. Теперь каждый из этих параметров у одежды был важен. Меховые и синтетические изделия по отдельным показателям отличались в разы. Например, хорошая меховая шуба весом под 10 кг имела такое же сопротивление холоду, как и тонкая синтетическая куртка весом всего в 600 грамм. Зато влагоотдача в ней была в 3 раза выше, а значит и носить ее можно было значительно дольше, без отрицательных воздействий для кожи. Промежуточные варианты, где синтетика соседствовала с искусственным мехом, тоже были не идеальны и уступали по своим суммарным параметрам и тем и другим. «Нашел!» — крикнул мастер-стрелок, ушедший далеко вперед. «Вот, хорошая штука!» «Ого, да ты прав!» — улыбнулся демон, дойдя до сподвижника. Отдел обмундирования для рыболовов и охотников представлял идеальные варианты. Легкие, теплые, с незначительной, но все же защитой от порезов. А главное, камуфлированные в зимнем стиле. «Молодец! И ножа найдите сюда! Есть!» Он оборвал себя на полуслове. С улицы пока еще далеко раздавался мерный звук приближающегося автомобильного двигателя. «Быстро к машине! Противник!»